Глава 56. Крымов напряженно вслушивался в похлопывание мотора. Не барахлит ли? Не заглохнет ли? Он слышал уж несколько рассказов о том, как катера с внезапно испортившимися, либо разбитыми снарядным осколком моторами, прибывала к центральной пристани прямо в лапы к немцам. И, видимо, спутники его думали о том же. Капитан спросил, а весел у вас на всякий случай нету? — Нету, — ответил моторист. Полковник, поглядывая на худое лицо моториста, на его длинные тонкие пальцы, запачканные в масле, ласково сказал, — видать, наш механик спец, зачем ему весла? Моторист кивнул, — вы не беспокойтесь, мотор хороший. Крымов посмотрел вокруг, и картина, которую он увидел, так захватила его, что он забыл о своих тревогах. На широком волжском плесе дышало и переливалось продолговатое, суживающееся к югу, серебристое поле. Волны, поднятые моторной лодкой, как дивные голубоватые подвижные зеркала, струились за кормой. Огромное небо, светлое и легкое, в звездной пыли, стояло над рекой и широкими землями, лежащими на восток и на запад. Картина ясного ночного неба, торжественно блещущие реки, могучих, светлых в ночной час холмистых и равнинных земель, обычно связывается с ощущением величавого покоя, тишины, плавного, медлительного движения. Но не была тиха русская волжская ночь. Раскаленный отсвет боевого огня дрожал над холмами Сталинграда, над белыми, залитыми лунным светом зданиями, раскинутыми на десятки километров вдоль Волги. Как мрачные крепости высились черные заводские цехи. Медленный грохот, сотрясая небо, воду и землю, шел из-за Волжья. То вела огонь советская артиллерия. Голубизна осенней ночи была прошита тысячами красных нитей. Это двигались трассирующие снаряды и пули, то одиночные, то густым роем, то вонзающиеся коротким копьем в землю и стены домов, то плавно растягивающиеся наполовину ясного небосвода. Глухо гудели, кружа над Сталинградом, тяжелые ночные бомбардировщики. Пучки цветных красных и зеленых нитей, прорезая воздух расходящимся конусом, плыли к самолетам от земных зенитных полуавтоматов, причудливо скрещивались с теми расходящимися конусами трассирующих пули снарядов, которыми ночные бомбардировщики пытались подавить зенитную оборону на земле. Разрывы тяжелых бомб розовыми зарницами вспыхивали среди залитых лунным светом улиц, и мгновенно растворялись в светлом воздухе. А над Волгой свистело и выло железо, мины рвались в воде, и сиреневые и синие куски пламени вспыхивали и гасли среди бегущей воды, среди вдруг вскипавшей золотистой белой пены. В первый миг казалось, что эту гремящую, раскинувшуюся на десятки километров кузницу, полную огня и движения, нельзя объять, нельзя понять. Но это не было так. Наоборот, с удивительной рельефностью выступали, становились видны не только главные силы, два молота и две наковальни битвы, но и отдельные, быстро текущие схватки между домами, между двумя окнами, между кружащим в небе бомбардировщиком и зенитной батареей на земле. Все это вдруг делалось понятным, ощущалось в своем движении, развитии, напряжении. Это был дышащий живой чертеж войны, где пунктирные огненные трассы, огни взрывов и пулеметных очередей прочерчивали на темно-синей кальке лунного неба контуры и силовые узлы огромной битвы. Один из холмистых участков северней заводов особенно ярко и густо рдел вспышками артиллерийских залпов. Они возникали то длинной чеканной цепочкой, то отдельными пучками, то вдруг весь кусок земли мерцал, пылал переливающимися огнями. Видимо, это было место сосредоточения немецких артиллерийских средств, подготавливающих ночную атаку в районе заводов. И вот из-за Волжья поднялись сотни огненных, искрящихся парабол. Они широким фронтом вознеслись над темным лесом, поползли к Волге, красной широкой дугой встали над ней. В этот миг досидевших в лодке достиг протяжный, воющий звук, который трудно с чем-либо сравнить, кроме оглушающего свиста пара, одновременно выпущенного десятками, а может быть сотнями паровозов. Светлые параболы, достигнув высшей точки над Волгой, плавно устремились вниз, вонзились в землю, и огневое кипение поднялось на холмах, как раз там, где немцы сосредоточили тяжелые калибры своей артиллерии. И тотчас затрещали железные барабаны, забив все звуки битвы. Это воздух, судорожно сжимаясь и растягиваясь, передавал грохотание того града, каждая градина которого способна сокрушить железобетонную стену. Когда рассеялся светящийся туман, земля на холмах уже более не рдела ядовитыми вспышками немецких артиллерийских залпов. Их выбило сводным залпом нескольких гвардейских дивизионов реактивных минометов. «Катюш». Как ясно, глаза, уши и радостно холодевшее сердце Крымова поняли все, что происходило в эти секунды. Он точно увидел и быстроглазых наблюдателей, кричащих данные для прицела, и радистов, передающих через Волгу эти данные, и нахмурившихся командиров дивизионов и полков, ждущих приказа, и седенького артиллерийского генерала в блиндаже, следящего за стрелкой часов хронометра, и гвардейцев-минометчиков, отбегающих от запущенных «Катюш». В моторке все заговорили, стали закуривать. Только красноармеец, везущий молоко, сидел молча, не двигаясь, прижимая к груди термосы, похожие на кормилицу, держащую на руках младенца. Когда моторная лодка вышла на середину Волги, началась борьба между темными бастионами заводских цехов. Издали казалось, что высокие стены цехов расположены очень близко одна от другой. Вот на одной из них вспыхнул огонек, и короткая трасса вонзилась в стену соседнего цеха. Очевидно, немецкий артиллерист выстрелил прямой наводкой по цеху, в котором засели красноармейцы. Тотчас от темной стены советского бастиона отделилось быстрое огненное копье и вонзилось в стену немецкого цеха. А через несколько мгновений десятки таких огненных копий и стрел, пучки трассирующих очередей, раскаленные светящиеся мухи трассирующих винтовочных пуль, замелькали в воздухе. Темные стены стояли подобно грозовым тучам, и молнии сверкали между ними. Крымову подумалось, что ведь действительно эти цехи полны электричества, что миллионы миллионов вольт определяют огромное напряжение двух противоположных энергий, двух стихий. В эти минуты Крымов забыл о том, что каждую секунду хрупкая моторка могла погибнуть, забыл, что он не умеет плавать, забыл о своем предчувствии в ожидании переправы. Его удивило, что спутники его сидели пригнувшись, а один из них даже прикрыл глаза ладонью. А ведь удивляться тут было нечему. Вокруг густо и грозно гудели невидимые стальные струны, натянутые над самой водой. И было в этой потрясающей картине нечто, что делало ее не только величественной и суровой, а и трогательной. Это то, что рваное пламя и гром ночной битвы не тушили красок лунной осенней ночи, не осыпали колышущиеся на волжском просторе белой пшеницы, не дробили задумчивую тишину неба и печали звезд. Удивительным образом этот тихий и высокий мир русской приволжской ночи слился с войной, и то, что не могло существовать рядом и вместе, существовало, объединяя в себе всю ширь боевой страсти, дерзости и страдания спокоем, примиренной печалью. Крымов вспомнил девушек, танцевавших накануне в Ахтубе, вспомнил то волнение, которое он ощутил, глядя на них, и вчерашнее почему-то связалось в его памяти с другим, далеким воспоминанием. Это было в день, когда он сказал Жене о своей любви, и она долго и молча смотрела ему в глаза. Но сейчас эти мысли уже не вызывали в нем печали. Когда моторка приблизилась к правому берегу, на воде стало спокойней, снаряды и мины переносило высоко над головой. Вскоре лодка с выключенным мотором уперлась носом в прибрежные камни, пассажиры вышли на берег и стали подниматься по тропинке, ведущей к штабным блиндажам. После напряжения, пережитого на воде, особенно приятно было вновь ощутить ногами землю, неровность камней, комки глины, и невольно хотелось поскорее подальше отойти от реки. А за спиной послышался негромкий стук мотора. Лодка вновь шла через Волгу к левому берегу, выходила на стрежень, где кипела изодранная взрывами вода. Крымов подумал, что, поспешно выскакивая из лодки, он и спутники его забыли проститься с мотористом. Наверное, моторист потому и усмехнулся, когда подполковник перед переправой спросил, какого он года рождения. Вот так же и с мотором. Вначале прислушивались к малейшим перебоям, а стали приближаться к берегу и перестали замечать, работает ли мотор или выключен вовсе. А в это время новые впечатления охватили Крымова. Он шел по земле Сталинграда. Конец первой книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Февраль 1989 года. Звукорежиссер Елена Иволгина, читал Сергей Кирсанов.